Заключение. Если идеи о сверхчеловеке и морали господ сегодня попадут в руки к творческому рессентименту, их ждет та же участь, что и любые другие благие намерения. Они обернутся лишь новым давлением, чтобы затем смениться новой вседозволенностью. Мы не можем тешить себя иллюзиями о социальных преобразованиях и ждать милости от природы или от мегамашины государства. Мы вправе рассчитывать только на собственный путь роста, исцеления и совершенства, вынеся на знамя принцип «спасешься сам, вокруг тебя спасутся тысячи». А значит, лучшее, что может сделать каждый, это направить взгляд внутрь себя, чтобы превращать боль в любовь и взращивать себя до состояния подлинно взрослого, человека-аристократа. И если раньше у нас с вами не было инструментов и языка для того, чтобы согласовать фрустрирующие импульсы ид, нравственные предписания суперэго и невротизирующую диктатуру эго, то теперь этот язык у нас есть, и вы можете пользоваться им, чтобы создать свое благополучие, сперва во внутренней, а затем и во внешней реальности. Прослушав эту аудиокнигу, вы уже совершили колоссальный шаг на пути к собственному благополучию и обогнали человечество, раскачивающееся в колыбели. А по мере того, как вы будете использовать приведенные здесь техники и психологически взрослеть, из вашего сердца начнут уходить боль, из груди – гнев, из живота и горла – страхи, из головы – мрачные мысли. Вы заметите, как из вашей жизни зло исчезает как явление. Уходит всякая несправедливость, а на их место приходят гармония, любовь и смысл. Ваши чувства возвысятся вместе с вами. Неуверенность превратится в достоинство и благородство, а тревоги – в мужество и бесстрашие. Вы будете все больше становиться тем взрослым, цельным человеком, который знает, чего он хочет и для чего он этого хочет. Умеет хотеть так, чтобы мочь, понимает, что делать, берет и делает, без страха и упрека. Человеком, который подобен стреле, летящей к цели, и который пребывает в спокойной уверенности, любви и блаженстве бытия. Который, являясь аристократом духа, служит другим моральным образцом и объектом восхищения. И, как писал Ницше, чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь. Наконец, он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не утоляет его любви. И еще. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Люк Бессон вторит ему. «Миллиард лет назад нам была дарована жизнь. Теперь вы знаете, что с ней делать». И на этом восхитительном пути, прочь от бездны и вверх по склону горы, я желаю вам всех благ.